позволишь мне, по крайней мере, соблюсти траур?» Дядя шагнул к ней, звякнув кольчугой. «Ты потеряла всякое право на мою снисходительность после того, как позвала в Буалонг Гакура. А ты потерял всякое право на мою преданность после того, как обручил меня с английским проклинальщиком». Герцог немного смягчился. «Успокойся, милая. Я пошлю за горячей водой и снотворным». Лиана вдруг почувствовала, что смертельно устала. «Ребенок!» — промелькнуло у нее в голове. «Неужели она выйдет замуж, нося под сердцем ребенка Ранда?» Когда герцог Бургундский направился к двери, Лианна негромко спросила: «Как ты мог так поступить со мной и с Францией?» Он повернулся. Его взгляд выражал бесконечную заботу. «Потому что я люблю тебя, моя дорогая, и люблю Францию. Я не хотел видеть тебя замужем за таким человеком, как Мандрагон. И я не могу равнодушно смотреть, как гибнет Франция, потому что Арманьяк управляет королем Карлом и играет на его безумии». Герцог решительно открыл дверь, за которой Лианна заметила неподвижные фигуры двух стражников. «Отдыхай», — почти ласково произнес он. «Завтра твоя свадьба». Глава 9. «Я не надену платье, которое привез мне англичанин». Лианна увернулась от служанки, которая терпеливо, наверное, уже в сотый раз, пыталась вплести в ее волосы нитку жемчуга. «У тебя нет выбора». Маргарита Баварская, тетя Лианны, снисходительно улыбалась, стоя у открытого сундука. Полуденный свет, проникающий через окно, падал на ее красивое, точно сошедшее с немецкой гравюры, лицо. Лианна вспыхнула от негодования. «Но я оказалась здесь в ночном одеянии вовсе не по своему выбору». «Ты говоришь глупости, Беллиан. Я считаю, что ты должна быть благодарна барону за то, что он привез такое восхитительное приданое». Герцогиня грациозно махнула унизанной кольцами с бриллиантами рукой в сторону сундука, который был доверху наполнен венецианскими шелками, парчой, бархатом, тончайшим бельем. Затем Маргарита наклонилась и извлекла роскошный синий плащ, отороченный серым мехом. «Этот беличий мех, должно быть, стоит небольшого состояния. Мне искренне жаль белочек. Их убили в угоду моде». Лианна снова увернулась от рук служанки. Лицо Маргариты стало суровым. «Я не позволю, чтобы своим упрямством ты позорила дом герцога Бургундского. Женщина должна повиноваться. Такова ее доля. Мои собственные дочери никогда не смели перечить мне. Маргарита, например, замужем за дофином Луи. Ей предстоит стать королевой Франции. Возможно, ей будет нечем управлять, если я отдам Буалонг англичанам». «Ни ты, ни я не можем судить об этом», — отрезала Маргарита. «Беллиан, ты сейчас же позволишь моим девушкам одеть тебя». Лианна холодно посмотрела на нее. Да, годы супружества с Жаном Бургундским закалили волю Маргариты. Теперь она даже соперничала со своим мужем. «А если не позволю?» «Думаю, вчера твой дядя объяснил тебе все достаточно ясно. Ты знаешь, что он не меняет своих решений». Лиана промолчала. Отказ от брака с англичанином грозит ей заточением в монастырь, если только... Она бросила взгляд на окно. За открытыми деревянными ставнями была железная решетка. Замок находился на песчаном полуострове, В этом месте Сомма впадает в море. А что?